22 часа и 6 минут в Москве. Это программа «48 минут». И здесь ее постоянный ведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Марина Максимова. И сегодня 48 минут, что приятно. Не будем говорить, значит, про американскую политику, что, безусловно, важно и интересно, но иногда немножко надоедает. У нас, тем не менее, очень важный и интересный сегодняшний герой, который в русскоязычном сегменте интернета уже получил прозвище «Новый Меркель». Новый, потому что это мужчина. Хотя до этого была... Я, кстати, посмотрела, Михаил Соломонович, практически два года назад вы с моим коллегой Алексеем Нарышкиным делали передачу про новую Меркель. Ну так, с потенциалом. Я сейчас попробую правильно произнести ее, бывшую теперь уже руководительницу этой партии, Аннегрет Крам... Аннегрет Крам-Каренбауэр. А то мы как-то сразу запутаем наших слушателей. А что мы хотим У нас сказать? Сегодня таких проблем не будет. Да? Ну, хорошо. Если так уверенно. Ну, действительно, состоялись выборы ведущей партии Федеративной Республики Германии, Христианско-демократическом союзе. И вот буквально это произошло несколько дней назад, неделю назад. И руководителем партии избран Мартин Лаше, премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия. Ну, надо еще пару слов сказать, насколько значима эта земля для Германии. Германия, вообще-то говоря, 16 земель, из них 3, собственно, земли, а 3 города с правами земель. И Северный Рейн-Вестфалия – это самая многонаселенная, так сказать, земля в РГ, там более 18 миллионов человек проживает, там такие крупнейшие города, как Дюссельдорф, Дортмунд, там же Бонн, кстати говоря, бывшая столица Германии, до объединения Германии, находится на территории этой земли. Это земля рабочего класса Германии, ну, прежде всего, шахтеры Рура, это именно Северный Рейн-Вестфалия. Я, кстати, если позволит, Марина, вы ведущие. Я, кстати, вот эту землю хорошо знаю, Германию, потому что в свое время, в молодые годы, я там часто бывал, когда я работал в молодежных организациях, там у нас были прямые связи, тогда власти там были социал-демократы. Это вообще был долгие, многие-многие годы оплот социал-демократов в Германии. У нас были с ними, с молодежной организацией. Это еще в те времена, когда будущий канцлер Шрёдер, ныне, так сказать, один из российских бизнесменов, по сути, возглавлял молодежную организацию социал-демократов. Я, кстати, даже, честно говоря, впервые в жизни в шахту угольную спустился, но там нас повели там на экскурсию на одной из самых известных и старинных шахт Рура, очень глубоко, где-то примерно, наверное, чуть ли не там несколько, многоэтажный дом под землей. Мы были прямо в забое. И даже на этой шахте, вот что, как, наверное, образцово-показательно, раз нас туда водили, но я понял, какой тяжелый шахтерский труд и у немецких шахтеров, и у российских шахтеров, что там действительно очень тяжело находиться. Ну так вот, все на Рейн-Вестфалии, это сейчас ее возглавляет как раз премьер-министр, представляющий вот эту самую консервативную партию. И в непростой борьбе он стал лидером партии на партийных выборах. Конечно, все эти партийные выборы, почему они вышли за рамки, так сказать, ну просто внутрипартийной или там внутригерманской истории? Поскольку Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, заявила, что после четырехциклового пребывания на посту федерального канцлера она в сентябре, а вот на сентябрь нынешнего года назначены выборы в Германии, она не будет претендовать на пост канцлера, а это сразу подняло ставки в борьбе за кресло руководителя партии в этой правящей коалиции. Но там сложная конфигурация. Вот об этом, прежде чем мы перейдем, может быть, даже к разговору о нашем герое. Надо сказать, там сейчас коалиция в Германии из двух традиционных партнеров Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, это партия Баварии, они очень близки по своим политическим воззрениям, по своей политической программе, но все-таки две партии. Так вот, вместе с социал-демократами они создают правящую коалицию. Но мы говорили, вот, кстати говоря, вы совершенно справедливо вспомнили наши предыдущие несколько эфиров, мы говорили о том, что если еще, скажем, в 19 году, в конце 19 года, как-то непривычно говорить в позапрошлом году, правящая коалиция, ее лидеры теряли свои рейтинги, то как вот на кого как, а вот пандемия в данном случае, в силу того, что Ангела Меркель, по общему мнению немцев, экспертов, да, собственно, всего населения Германии, очень уверенно управляла Германией в этот, так сказать, трагический, можно сказать, период истории, для всего мира трагический, с этой пандемией, и ее министр, ее правительство, ее министр здравоохранения, все работали, что называется, на износ. И, в общем-то, Германия относительно целого ряда других европейских стран прошла через самые острые периоды пандемии относительно с меньшими потерями, то это очень резко подняло рейтинги и партий, стоящих сейчас во главе, консервативных ХДС, и прежде всего рейтинг самой Ангелы Меркель. Надо сказать, что сегодня рейтинг Ангелы Меркель выше всех политиков Германии, причем с большим отрывом, но это не значит, что нынешняя ее вот популярность все-таки заставит ее поменять свое решение. Лично я склонен считать, что она, конечно же, уйдет с поста канцлера, но ее авторитет сегодня, ее популярность в германской общественности, у избирателей, ну, в своей партии прежде всего, конечно, сыграет очень большую роль в том плане, что на кого она сделает ставку и кого она будет рекомендовать. И, конечно, она будет рекомендовать, конечно же, это повлияет на все-таки на дальнейший результат. Но и здесь тоже все непросто, потому что хотя наш следующий герой, о котором мы договорились поговорить сегодня, Армен Лаше, считается ее креатурой, он центрист, он человек, строго действующий в фарватере политики Меркель, тем не менее он сам лично, хотя и с некоторым отрывом, но небольшим, все-таки выиграл у двух своих конкурентов, а там были два конкурента, лидер фракции ХДС Мёрц и лидер комитета по внешней политике Бундестага Реген. У обоих он выиграл. Реген после первого тура отошел и, собственно, отдал свои голоса ему. Тем не менее, его, скажем так, личные рейтинги, личная популярность не столь высоки. Он давно в политике, он давно известен американским... Понимаешь, вот эти 49 минут нас так замучили про американскую политику, потому что в мире все столько происходит. Вот смотри, там выборы лидера партии христианского в Германии, выборы президента Португалии, новое правительство в Эстонии, где и сейчас там президент женщина, премьер-министр женщина, и 7 женщин входят в правительство. В далекой Уганде президент, так сказать, остался на своем месте после уже какого-то там, не знаю, 5-го или 6-го срока и так далее. То есть столько всего интересного в мире происходит, но мы вот как, так сказать, начали говорить про американские выборы, так вот никак и не заканчивали. Ну, слава богу, уже Байден принял присягу. Более того, уже состоялся разговор его с российским президентом, и они пришли к очень важному решению о продлении договора ракет средней стратегических наступательных вооружений. Сегодня этот документ о продлении договора даже был ратифицирован после доклада на Совете Федерации Сергея Алексеевича Рябкова, заместителя министра. Так что пока мы можем передохнуть и американской политике не рассказывать, а рассказывать о каких-то других интересных странах и интересных лидерах. Так вот, что касается выборов в Германии, то, во-первых, совсем не факт, что, ну, во-первых... Лидер партии станет канцлером. Во-первых, их лидер партии станет канцлером, потому что есть такой человек, который возглавляет Христианский социальный союз, это лидер и премьер-министр Баварии, которого, кто не скрывает свои канцлерские амбиции. Во-вторых, совсем не обязательно, что эти партии не растеряют тот нынешний рейтинг, который сегодня до осени. И, конечно же, потребуется некая коалиция. А сегодня, по всем, опять-таки, замерам, по всем рейтингам, самой популярной политической силой после КДС, КСС являются не социал-демократы и не свободные демократы, а партия зеленых. И, сказать, они действительно, сказать, набирают очки. Если партия крайних правых, альтернатива для Германии, очень много растеряла, они в 2019 году говорили как о политической силе все более и более набирающей рейтинги, очки, популярность. Сейчас они сильно откатились назад. Несмотря на то, что на земельном уровне есть определенные успехи у левых партий и левых сил, но все равно на уровне федеральном вряд ли они смогут претендовать на участие в коалиции. А вот конфигурация ХДС-ХСС, зеленые, СДПГ, свободные демократы, кто к выборам сентябрьским, в каком количестве они смогут набрать депутатов Бундестаг и в каком, какой конфигурации будет формироваться будущее правительство Федеративной Республики Германии, еще большой вопрос. Хотя с кандидатурой на канцлера они должны определиться вот сейчас уже, в апреле, когда так сказать, должны пройти, кто будет кандидатурой от партии на пост канцлера. Но, повторяю еще раз, это, скажем так, их расчеты, их планы, их видение. Сегодня, так сказать, мы имеем то, что имеем. Человек, которого избрали, он, еще раз хочу повторить, человек известен, он с 1996 года, то есть получается сколько, 24 года, он, это было 24 года назад, он впервые был избран в Бундестаг. Это, так сказать, большой срок политической жизни. Ветеран просто, да, как обычно про таких. Ну, хотя он совершенно не старый человек, ему только... Да. 18 февраля. Кстати, да, скоро день рождения. 60 лет, да, не просто да. День рождения, а юбилей ему исполнится 60 лет. Так что вот, так сказать, однопартийцы, можно сказать, к его 60-летию сделали ему такой подарок, избрали его своим политическим лидером. Он, кстати, коренной вестфалец, он родился в тех краях, в пригороде города Ахен, такой есть такой городок Буршейде. Но у него не случайно такая, ну, фамилия таскими. Кстати, я у него какое-то слегка французское есть, но при этом говорят, что все-таки Лаш. Волонское, не французское, волонское. Вообще вот. Его предки восходят аж к Карлу Великому. Там уже, так сказать, естественно, нарисовали его генеалогическое дерево, и корнями он уходит аж к Карлу Великому. Но вот дело в том, что этот городок Ахен, он недалеко от бельгийской и голландской, так сказать, границ, и его отец, он многие годы провел на шахте, да. Был сказать, мастером, инженером на шахте. Потом уже, так сказать, он получил дополнительное образование, стал преподавать в школе, был даже директором школы. Но семья была такая строго-строго католическая, и он такой, в общем-то, был приучен с раннего детства, так сказать, соблюдать все католические праздники и традиции. Вот. А мать его, она, так сказать, там, у него, в общем, длинные корни. Мать его из тоже такой известной семьи, там, так сказать, они, в общем-то, переехали в свое время из Бельгии и обосновались в Германии. Ну, собственно говоря, сама вот эта земля, Северная Вестфалия, ее конституция, она сказала, что в Германии, ведь не случайно страна называется Федеративная Республика Германии, то есть вот это объединение земель, то есть формально каждая из земель это как бы отдельное государство, ну, по конституции Германии. И, собственно, в каждой земле своя конституция. Так вот, конституция Северного Рейна-Вестфалии, если память мне не изменяет, была принята еще в 1950 году, после войны, после эти были послевоенные деления, там же были разные зоны оккупации, там все это несколько раз границы земель менялись. Вот в 1950 году, собственно, и сформировалась вот эта самая границы внутри Германии, тогда еще, естественно, разделенной, которая стала называться Северная Рейн-Вестфалия. Одной из, как я уже сказал, 16 земель Германии, 13 собственных земель и 3 городов с правами земель. Вот такая ситуация сегодня после выборов. Ну вот, кстати, говорят, что про нашего героя там сравнивают, что он, при том, что у него большой политический опыт, он в политике давно, но вот каких-то таких знаменательных событий у него, они произошли несколько позже. Там сравнивают с той же там, Меркель, которая стала в 51 год федеральным канцлером. Там, ну, да. Коля, но говорят, что нельзя как раз... 39 лет возглавил в свое время. Нет, да. Ну, да, но говорят, что немножко... нельзя сравнивать, что вот это Северная Рейн-Вестфалия, это просто действительно очень густонаселенная часть Германии, и что выиграть там, это на самом деле дорогого стоит. Ну, я еще говорю, что там вообще произошли определенные сильные политические подвижки, поправение избирателей в Северной Рейн-Вестфалии, потому что традиционно там, где рабочий класс, там, где предприятия промышленные, традиционно считалось, что это оплот социал-демократов с их социальными программами, с их программами для рабочих. Шахтеры Рура – известный район, и, так сказать, у них они известны и своими, так сказать, политическими воззрениями, близкими к социал-демократам. Но изменилась ситуация, и вот уже достаточно целый ряд лет власть, так сказать, политическая, исполнительная власть в Северной Рейн-Вестфалии перешла консерваторам, консервативной партии, правой партии Христианского демократического союза. Но при этом наш вот сегодняшний герой, я посмотрела, ну, по-немецки я не понимаю, хотя эту видеозапись можно найти в интернете, но есть цитаты из его речи как раз на вот этом съезде, который онлайн проходил. Да. Он не преминул вспомнить, что его отец был шахтером, что уходил, опускался там на 1000 метров. Конечно же, такое, даже жетон, знаешь, рабочее происхождение. Это, так сказать, до сих пор. Я же из того поколения, которому было очень важно, что писать, так сказать, в анкете. Там, кто были родители, из рабочих или крестьяне. Вот. Но у меня, мой старший брат, он долгое время писал, совершенно справедливо, в анкете родился в семье военного врача, что правильно. А уже когда я родился, стал старше, то родился в семье профессора. То есть у меня было не пролетарское происхождение, а у него, так сказать, более такое в советское время приемлемое происхождение, хотя один и тот же отец. Вот. Так что то, что он родился в семье горного инженера, это на самом деле, так сказать, о том, что он прошел такую школу жизни, так сказать, не из золотой молодежи, Он, кстати сказать, действительно очень долго пробивался в жизни. Он, кстати, в каком-то смысле слова, то есть не в каком смысле слова, в прямом смысле слова, наш с вами коллега, он очень много лет, ну, в молодые годы занимался журналистикой, не добился таких сверхбольших успехов, но он и на радио работал, и газете работал, и газету издавал, и был издателем. Этот все продолжалось достаточно много лет, и, так сказать, его, так сказать, ну, он, так сказать, был известен на земельном уровне, вот, как журналист. Но, видимо, все-таки потянул его в политику. Во всяком случае, он начал заниматься политикой в конце 80-х, когда стал так называемым научным советником председателя Бундестага Германии Риты Зисмут. Хотя он к тому времени уже получил неплохое образование, потому что он учился и в Мюнхене. Но он и право изучал. Да. Нет, он, так сказать, подготовленный человек. Вот. Но начал он, так сказать, в политике с таких совершенно небольших должностей. Потом, правда, он опять-таки вернулся в журналистику и был редактором главным, так сказать, в своем родном практически городе Ахене церковной газеты, руководил издательским домом. Это все, скажем так, до 2000-х годов. Он, так сказать, коренной вот вестфалец, никуда оттуда далеко, ну, кроме как на учебу. Хотя, собственно, Мюнхен это тоже, так сказать, недалеко. На учебу никуда, только на учебу уезжал, а так все время провел всю свою жизнь в Вестфалии. И вот, так сказать, его биография от и до связана с Вестфалией вот до нынешнего статуса лидера партии. Хотя, повторю еще раз, он остается, так сказать, работать в Вестфалии, как, так сказать, поскольку лидер партии – это все-таки такая больше общественная нагрузка. Вот. Но вот шанс его стать канцлером не очень, так сказать, разнобой мнений. Вот я и говорил с нашими российскими германистами и с нашими коллегами-корреспондентами ТАСС, работающими в Германии, и говорил с моими немецкими старыми знакомыми. Я вот рассказывал, что я много-много раз бывал, ну, немного там, много-много, но несколько раз бывал. Все говорят, но это, правда, в дальние годы, в Северной Рейн-Вестфалии. Там много моих друзей выросли в молодежные годы друзей, сейчас стали... кто пошел в политику, известными политиками. Некоторые поработали депутатами местного парламента, депутатами Бундестага были некоторые, там Мартин Вильки, другие друзья мои. Так вот, я с ним созвонился, вот прежде чем мы сегодня встретились в эфире, спросил их, такой сделал собственный опрос, как они считают перспективы Анны Лашетте стать канцлером. И мнения очень разделились, потому что говорят, что сказать, несколько звезд должны сразу сойтись, чтобы все-таки на нем был остановлен выбор, потому что все-таки они, наверное, будут искать более такую харизматичную, более фигуру с такими более выраженными лидерскими качествами на федеральном уровне. Чем наш сегодняшний герой, но о его личных качествах мы еще поговорим. Это программа «48 минут». Михаил Госман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Вернемся после кратких новостей и рекламы. 48 минут. 48 минут. 22 часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман, Марина Максимова, наш сегодняшний герой, новый Меркель, как его прозвали в русскоязычном интернете, точнее, Армин Лашет или Лашет. Лашет, некоторые говорят. Ну, наверное, нет, я думаю, что все-таки, наверное, на французский манер Лашет все-таки. Вот. У него же валлонские корни. Да. Новый Лашет. Лидер партии Ангела Меркель, соответственно, которая может быть, мы сейчас об этом поговорим, осенью может стать следующим канцлером Германии. Тут интересно, про него говорили, мы как раз про личные характеристики, и назвали в прессе, в немецкой, два главных качества, которые позволили стать ему у руля партии сейчас, это умение подниматься после карьерных падений, которых было очень много, и источать неиссякаемый оптимизм. И тут интересно про него цитата даже. «Он скорее упорен и вынослив, как альденбургская лошадь». Я не поленилась, полезла, что такое, что это за порода. Выяснилось, что это, кстати, довольно древняя порода, 17 век, лошадь для сельскохозяйственных работ. Ну, у него, кстати сказать, таких особых падений не было политических. После того, как он назывался, он никогда не рассматривался как, скажем так, крупный политик федерального уровня. Хотя он входил в правительство и был министром правительства 2005 года по 2010 он был земельным. Но все-таки он никогда не был человеком, которого... о котором, скажем так, говорила вся Германия. Вот, знаешь, вот если говорим вот о его коллеге, премьер-министре Баварии, так сказать, все вспоминают о том, что он делает такие резкие заявления, громкие решения принимает. Даже его вот конкурент по борьбе, господин Мерц, вот он уже сильно все время проигрывает выборы, но о нем много говорят, как о лидере фракции ХДС, тоже, так сказать, известен. Кстати сказать, там еще есть такая фигура, которую сейчас провел именно в контексте пандемии, господин Шпан, министр здравоохранения, да, о котором говорят как о темной лошадке на будущих выборах. Вот он тоже представляет правящую партию, он очень... И пока как было заявлено, что они идут в связке, но при этом журналисты много раз им задавали вопрос, а вы на канцлера-то претендуете на место? И он всегда уходил. Не, ну потому что это такая, знаешь, это все-таки и этика партийная, и партийная, я бы сказал, дисциплина. В том плане, что он понимает, что раз съезд... раз его однопартийцы проголосовали за Лаше, то ему не надо сейчас как-то, так сказать, себя выставлять на передний план. Но то, что он, я такое выскажу свое предположение, думаю, я не сильно ошибусь, является, скажем, такой запасной картой у Меркель в случае чего и если, именно потому, что он стал... как министр здравоохранения вот в этот год чрезвычайно и популярен, и по заслугам популярен. Это не такая популярность была каких-то речей. Нет, а это за свою политику, за то, как... Хотя сейчас опять-таки тоже проблема, потому что в Германии, несмотря на то, что отчасти именно Германии была разработана вакцина, части германской фирмы совместно с американской Pfizer разработана эта вакцина, которая получила название там, Pfizer. Но сама вакцинация в Германии проходит гораздо медленнее, чем они рассчитывали, чем они даже обещали населению. Они рассчитывали на гораздо большие цифры. Сегодня в Германии только, насколько я понимаю, чуть более миллиона человек прошли вакцинацию. И это... очень сильно отстает от того, что они хотели. И это делает эту проблему сейчас достаточно большой перед правительством, перед Министерством здравоохранения. И если им не удастся, ну, есть какие-то резервы решения этой проблемы, достаточно быстро и уверенно эту проблему решить, то вот это то самое, что принесло популярность Министерству здравоохранения и правительству, и самой Меркель, может откатиться. Но, тем не менее, ситуация такая, как она сегодня, и вот сейчас идет ожидание. Ну, на самом-то деле, время до сентября, с одной стороны, много, потому что год только начался, а с другой стороны, тут все вместе, вот то, что мы говорили, так сказать, борьба с пандемией вступает в вот эту свою, хочется надеяться, завершающую фазу, завершающую в том смысле, что ну, если большая часть населения пройдет вакцинацию, то, конечно, это решающим образом скажется на борьбе с пандемией. Но, кстати, не вижу я, чтобы это успели. Одни сейчас сплошные закрытия, только просто локдаун. Это в Москве все открывается, что Германия, что Бельгия. В каждой стране свои обстоятельства, своя ситуация и социальная, экономическая, и чисто медицинская. В Москве, так сказать, очень подготовились хорошо, так сказать, там сегодня большой запас коек в больницах. В общем-то, как сказал мэр, слава богу, пошла пандемия на спад, поэтому, так сказать, принимать такие решения. Так сказать, в некоторых странах было резкое падение, потом резкий скачок, и наоборот. Тут нету вот... В Германии сейчас опять локдаун, так что... Ну, посмотрим, к чему он приведет и как это... Ну, еще